Глава восьмая. «Степка, подъем! Пора в садик!» Степка открыл глаза и сразу зажмурился от яркого солнца, бьющего в окно сквозь тюлевые занавески. Потянулся, зевнул и начал торговаться. «А шоколадку дашь?» «Дам, если сахар будет нормальный». Он с готовностью вскочил с дивана и схватил со столика глюкометр. Проколол палец, ни чуточки не больно, и доложил. 5,0. «Хорошо, возьми дольку». Он медленно, как леденец, сосал кусочек шоколада, выпил неизменный утренний чай, только уже без сахара и печенья. «Оделся? Молодец! Выходим, в садик опаздывать нельзя». Уже конец сентября, но ненастья с дождями и близко нет. Стояла теплынь, настоящее бабье лето. Опавшей листвой усланы дворы, тротуары. Несколько зубчатых кленовых листиков желтели на капоте моей машины, серой «Лады». «Дай нажму, дай!» — подпрыгивала от нетерпения Степа. Я с улыбкой дала брелок. Степка важно нажал кнопку, замки открылись. «Мам, откуда у нас машина?» До этой минуты он не интересовался происхождением автомобиля, считая его приятным бонусом круто изменившейся жизни. Еще вчера он был здоров и мог умять пачку печенья, сидя у телевизора. А теперь любая еда давалась дозированно, с подсчетами и уколами. Вчера он жил со скандалящими мамой и папой, а сейчас папа у Степки, как говорят, воскресный. Ну и радости были, как же без них. Вот, например, квартира просторная, где ему выделили отдельную комнату, о которой он раньше даже не мечтал, только слышал, что бывают у некоторых счастливчиков свои комнаты. Болтливый попугай Тимошка, до того умный, что мог поддержать разговор. И вежливый, всегда спрашивал, хочет ли Степка кушать, пить, спать, гулять. «Откуда машина?» — откликнулась я. «Стояла в гараже, я боялась водить». «А сейчас не боишься?» «Ничего, привыкла». «Сколько лет я не садилась за руль?» 7? Нет, больше. После смерти мужа ни разу. Решиться помог случай. В Милиных документах обнаружились ее водительские права, о которых Сергей даже не знал, судя по его вытянувшемуся лицу. В такие мелочи супруга его не посвящала, она существовала как бы отдельно от мужа. У Милы была своя, более интересная жизнь, в которой есть место маленьким радостям, типа любовника, золотого браслетика и мечты водить на марку Дениса. Остались позади 2 недели в больнице, школа диабета, баталии с заведующей детским садом, чуть было не лишившей Степку места в группе. Пережила и то, что Сергей наотрез отказался забирать сына к себе, либо его научила свекровь, почему-то уверенная, что без помощи я быстро растеряю гонор и вернусь, либо он сам не захотел. «Никто не хочет брать Степку», — пожаловалась я дочери. «Ума не приложу, куда его девать?» «Знаешь, но ведь они правы». Вероника перемешала маленькой ложечкой сахар в кофейной чашке, прибавила каплю сливок. «Назвался груздем, полезай в кузов. Если бы ты настаивала, что не Чурбанова, если бы отказалась узнавать родню, то оказалась бы в психушке. Им кажется странным, почему мать вдруг хочет сплавить ребенка отцу». И подозревают, что дело в другом мужчине, которому не нужен чужой ребенок. «Делать нечего, придется оставлять Степку у себя», — тяжело вздохнула я. «Привыкнешь. Представь, что ты усыновила его». «Поневоле усыновила». Воскресное утро началось кувырком. Проснувшийся в дурном настроении Степка встал не с той ноги и неожиданно отказался ехать к отцу. Это было совершенно не кстати, так как я планировала встретиться с Мариной. «Папа обрадуется, он тебя 2 недели не видел», — принялась уговаривать я. «Мне там скучно. Он за компьютером целый день сидит, а я только телевизор смотрю. Не поеду». «Я скажу папе, чтобы сводил тебя в кинотеатр. Хочешь?» Степка набычился, оттопырив нижнюю губу, В глазах появились злые огоньки, как тогда на переходе. «От осинки не родятся апельсинки», — подумала я со страхом. «Не хочу!» С трудом уговорила его одеться и поесть, пообещав, что после мультика они с папой поедут к бабушке. Дорогой Степка немного повеселел, крутил головой по сторонам и болтал ногами. «Звони в домофон, папа тебя заждался». Просить дважды не пришлось, он мигом спрыгнул с кресла и побежал к металлической подъездной двери. Позвонил раз и другой, но никто не отозвался. Мысленно ругая Сергея всеми бранными словами, «Ну что за человек, совершенно недисциплинированный, несобранный, как будто ему 10 лет, а не почти 40?» Я звонила ему и на домашний телефон, и на мобильный. «Алло?» — послышался в трубке хрипловатый сонный голос. «Да он спит, что ли?» «Открывай, я Степу привезла». Сергей встретил нас с лицом заспанным и опухшим. Волосы были всклокочены, из одежды только семейные трусы. «Вы чего так рано?» — прохрипел он. «Уже 11? Проспал, совсем забыл». Я взялась за дверную ручку. «Своди сына в кинотеатр, он на мультик хочет». «Мил, подожди, а где ты живешь? По какому адресу?» «Тебе-то зачем?» «Ну, так просто, вдруг понадобится». Смутился Сергей, и его некрасивое лицо слегка порозовело. Я поджала губы, вышла и захлопнула дверь. «Еще чего!» Не хватало, чтобы он досаждал еще и визитами, мало ему звонков. Едва успела сесть в машину, как заморосил мелкий дождь. Я посмотрела на серое небо. Ни единого просвета. Как бы под предлогом дождя Сергей не отказался вести Степку в кино. Не отец, а какое-то сплошное недоразумение. Моего покойного мужа даже просить не приходилось как-то развлечь Нику, когда она была девочкой. И парки тебе, и лыжи с коньками, и кино, и кафе-мороженое. Если бы мы развелись, то он сам бы приезжал за дочкой. Представить себе, что муж встречает нас в трусах, не закрывающих большой живот, было просто немыслимо. Думаю, что для Милы квартира сыграла главную роль в выборе мужа, а Сергей был просто приложением к ней, ставшим с годами досадным. Я свернула на большую парковку возле магазина, вышла из машины и бегом пробежала под моросящим дождем ко входу, перепрыгивая лужицы. Надо купить что-нибудь к чаю, неловко заявляться в гости с пустыми руками. Коробка конфет и пирожные вполне подойдут. Еще не забыть творожки для Степки, которые он ест на ночь. Марина меня ждала. Автоматические кованые ворота мягко и бесшумно откатились в сторону. Я важно заехала во двор и притормозила под навесом возле гаража. Звонить не пришлось. Дверь распахнулась, мне приветливо улыбалась незнакомая довольно молодая женщина с гладкой прической, одетая в простое платье прямого покроя. «Наверное, домработница», — предположила я. «Или, как сейчас говорят, помощница по хозяйству». «Заходите, Марина просила подождать, она через минуту спустится». Я сбросила кроссовки, в одних носках прошла в гостиную и устроилась в кресле. Домработница не ушла, к удивлению, а присела напротив, аккуратно расправив складки платья, бросила на меня быстрый взгляд и неожиданно спросила. «А вы Маринина подруга? Я ее двоюродная сестра, приглядываю за ребенком». «За каким ребенком?» — опешила я. «Не знала, что у нее есть дети». «За Сонечкой. Вы видели ее?» «А, видела». Мы молча и выжидательно смотрели друг на друга, словно прощупывая почву, проверяя границы допустимого. Наконец она решилась. «Это была трагедия. Долгожданный ребенок и выкидыш на большом сроке». «Понимаю», — пробормотала я. Примерно это и предполагала, увидев фото Марины в широком сарафане. Она была словно в ступоре, не спала сутками, лежала и смотрела в одну точку пустыми глазами. И молчала. Вообще ни единого слова. А потом откуда-то появилась эта кукла, и сестра ожила на глазах. Она думает, что это ее дочь. Мы подыгрываем, боимся, что снова замкнется. Вот в няне к ней напросилась, чтобы никого постороннего она не взяла. Представляете, если чужой человек увидит куклу в колыбели? Я представляла. Повезло Марине с родственниками. Легкие шаги послышались на лестнице, мы замолчали. Вы уже познакомились, девочки? Это Люся, а это моя кузина, Агата. Марина улыбалась, и у меня отлегло от сердца. Не слышала, значит. За чаем я неожиданно почувствовала себя нехорошо. Далеким и неразборчивым стал голос Агаты, рассказывающей что-то забавное. В ушах появился тихий звон. Отставила чашку, постаралась расслабиться и глубоко дышать, не привлекая внимания, но хозяйка все-таки заметила мой чересчур томный вид. «Люся, что с тобой?» Я хотела ответить, но не смогла, только хватала ртом воздух, как рыба, и смотрела на испуганных сестер выпученными глазами. Поднялся переполох, открыли окна для притока свежего воздуха. Агата унеслась наверх за какими-то каплями и тонометром. «Ты подавилась!» Марина схватила телефон и неверными пальцами стала набирать номер скорой. Я закашлялась, замотала головой и прохрипела. Не давилась, не надо скорую, мне уже лучше. Может, это паническая атака? У тебя было когда-нибудь подобное? Мало-помалу ко мне вернулась способность нормально дышать и говорить. Лицо порозовело. Нет, не знаю. Простите, что напугала. Несмотря на протесты, меня уложили на диван и укрыли пледом. Марина присела рядом, убедилась, что я больше не собираюсь умирать, и ушла варить нам кофе для бодрости. А потом позвонила Вероника. «Мам!» Я не узнала ее голоса, он дрожал и срывался. «Мам, я сейчас разговаривала с врачом. Твое тело... Его больше нет». «Умерла?» — выдохнула я. «Да, полчаса назад. Мне сообщили о моей смерти. Как странно, как дико это звучит». Позже я много размышляла, как могла бы сложиться жизнь, если бы выжило мое тело. Мысленно воображала разные сцены, прокручивая тот или иной ход событий. Вот Мила приходит в себя в реанимации, открывает глаза — и озирается по сторонам. Еще не понимает, где она и что случилось, но начинает догадываться, как и я. Медсестра Катенька увидит мечущийся взгляд и позовет врача. «Анатолий Сергеевич, пациентка пришла в себя». Вышла из комы после 3 месяцев. Это, конечно, радость для всех. Ну, а дальше? Дальше Мила увидит свои руки, откинет простыню и завоет сиреной. «А, что вы со мной сделали, уроды!» Или не уроды, а какое-нибудь бранное слово вернет. Потребует зеркало, посмотрится и упадет в обморок. А может, и не упадет, не такая уж я и страшная. В молодости была куда симпатичней этой ушастой и носатой Милы. Но не обрадуется отражению, это точно. Поймет ли она, что настаивать на фантастическом обмене телами — прямая дорога к психиатру? Вряд ли. Не слишком обремененная интеллектом, она не просчитывает ходы, как в шахматах, дает волю эмоциям. И что из этого может выйти? Дочь она не узнает, свое имя не вспомнит, адреса не назовет. Будет настаивать, что она Мила Чурбанова, 35 лет. Врач скрестит на груди руки и вздохнет. К сожалению, кома даром не прошла. Спокойно вести себя она точно не стала бы, это не про нее. И оказалась бы в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения или еще каким-нибудь, я не сильна в диагнозах, где провела бы остаток дней в приступах агрессии, перемежающихся со ступором от успокоительных препаратов. Была небольшая вероятность, что она согласится быть Людмилой Павловной, как в свое время пришлось согласиться мне. И тогда Милу отправят по месту прописки, передав с рук на руки Веронике. А жить негде. Квартира занята мной и Степкой. А если поговорить с Сергеем? Так себе вариант. Представляю его отвисшую челюсть и вытаращенные глаза. Молодая жена ушла, зато ему навязывают крайне стервозную бабку. Ну, в ее характере я не виновата. Сам такую выбрал. Бачили очи.